Глава 9. Монумент. Скрипя каждым бимсом, словно утомленный долгим путем, метеор спускался на ночную сторону Земли. Вокруг черного пятна космопорта сияли дружеские красные и зеленые маяки. Норт медленно посадил корабль, и когда тот сел и жужжание циклотронов смолкло, он еще некоторое время сидел неподвижно в пилотском кресле. Сидней открыл люк. Внизу уже стояла санитарная машина. Дорока положили на носилки. Он смотрел мимо всех на Норта, и его бледное лицо было странно напряженным. «Джонни». «Поговорим после, Ян», — тихо сказал Норт. «Тебе нужно отдохнуть. И ты, Стинни, иди. Я хочу, чтобы и ты пошел с ними, чтобы ухаживать за Яном». Стинни просиял. «Я присмотрю за ним. Но ты придешь потом, Джонни?» «Приду». Они вышли, и ясные глаза Алины затуманились, когда она смотрела им вслед. Голос у нее был хриплым, когда она повернулась к Норту. «Они и все другие старые межпланетники вроде них, они никогда не будут больше нуждаться ни в чем», — сказала она. Сидней сказал Норту. «Мне не удалось поговорить с вами в пути, Норт, но я хотел сказать вам. Неприятностей с компанией не будет. Я ухожу в отставку. И я буду свидетельствовать, что Алина действительно купила корабль». Норт благодарно кивнул. «А как с Левиумом?» Алина быстро кивнула. «Филипп послал известие с Титании. За Левиумом придут. Мы его сдадим пока на хранение. Кажется, люди уже здесь». Действительно, за сокровищем явились вооруженные стражи и бронированная машина. Норт проследил за погрузкой. Машина ушла. И он вдруг ощутил странную пустоту. «Норт, есть еще кое-что, о чем мне не удалось сказать вам. Мы с Алиной», — услышал он голос Филиппа Сиднея. Норт слабо улыбнулся и кивнул. «Я догадался, Сидней. Вы любите друг друга». Сидней смешался. «Я боялся сказать вам. Я думал, что, может быть, Алина, может быть, вы...» Норт устало покачал головой. «Нет, Сидней. Алина прелестна. Она дала нам возможность полететь в космос и сделать кое-что для старых товарищей. Она любила меня как одного из старых друзей своего отца. Вот и все». Подошли Алина и Нова. Белокурая звездная девушка протянула Норту руку. «Прощайте, моряк, и спасибо, что довезли на Землю». «Но Нова, это мы все должны благодарить вас», — возразил Норт. «Не будь вас». «О, забудьте об этом!» Она пожала плечами. «Звездные девочки всегда впутываются в неприятности. Я просто хотела освободиться сама». Она резко отвернулась. Алина быстро проговорила. «Мы с Филиппом все мы уходим вместе. Идемте». Но Джон Норт медленно покачал головой. «Идите. Мне нужно сделать еще кое-что с кораблем». И Норт остался один в лунном свете рядом с исцарапанным бортом метеора. Потом он медленно зашагал через порт к стройной колонне памятника пионерам космоса. Дул порывистый ветер, он доносил звуки подготовки к отлету венерианского лайнера, музыку и смех, голоса пассажиров. Но Норт ничего этого не слышал. Он медленно шел к памятнику. Остановился перед высокой колонной, он чувствовал только глухую боль. Он вспомнил тот день, когда приземлился здесь, вернувшись с Кэрью из второго перелета. Он вспомнил шумные толпы, яркое солнце, улыбки и шутки Майкла Коннора, высокую молодую фигуру Уайти, возвышающуюся над всеми. Норт наклонился, пытаясь прочесть имена, начертанные золотом, имена тех, кто летал с Джонсоном, Кэрью и Венце. Там было и его имя, но он не искал его. Он читал бессмертные имена великих пилотов. Джезен Питерс. И никто не может помешать мне еще раз попасть в пространство. Майкл Коннор. Вот так я всегда хотел умереть рядом с красивой девушкой и с бутылкой. Харли Стинни. Я был хорошим пилотом, не правда ли? Уайтман Джонс. Джонни. Больше читать он не мог. Горло его сжало судорога, глаза застилали слезы. Кто-то схватил его за рукав. «Моряк!» Это была Нова. «Моряк, я не могу оставить вас. Я знала, что вы сюда придете», – сдавленно проговорила она. Ветер донес до них звуки далекой песни. Это была старая песня. «Мы построим лестницу до звезд», – Норд проговорил, глядя на тусклое золото великих имен. «Они построили лестницу до звезд, Нова. А теперь они погибли. Погибли и забыты». «Моряк, не надо!» Нова плакала, прижимаясь к нему. «Я всегда буду с тобой, моряк, если только ты захочешь». «Но Нова!» Он удивленно взглянул в ее заплаканное лицо. «Я знаю, что я только звездная девочка», — начала она. «Вы самая храбрая и красивая девушка, какую я только встречал», — ответил он. «Но я стар». Она спрятала лицо у него на плече, не отвечая. И Норд почувствовал, как странная теплота растопила ледяную боль в его груди.